Лев Копелев, поэт с берегов Рейна, жизни и страдания Генриха Гейне. Москва, Прогресс, Плеяда, 2003 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Владимир Корнилов. Магнитное поле таланта. Вблизи радиостанции электрическую лампочку можно не включать в сеть. Прикрути ее к спинке железной кровати, она будет светить и даже не в пол накала. Думая о Копелеве, я всегда возвращаюсь к этому техническому парадоксу. По-видимому, заряд копелевского дарования такой силы, что неизбежно намагничивает окружающих. Так было и до тюрьмы, и в тюрьме, и на шарашке, и в годы оттепели, и после них. А уж о Германии говорить нечего, в Германии за ним ходили толпы. С каждой новой потерей все сильнее ощущаешь, как из ладони, точно песок уходит время, и тем не менее смерть Льва Копелева показалась мне уходом целой эпохи. На первый взгляд может показаться, что он, сын своего века, колебался и ошибался вместе с ним, поскольку был и комсомольцем, и коммунистом, и деятелем оттепели, а затем диссидентом и, наконец, эмигрантом. Однако в поворотные мгновения истории внутреннее чутье толкало Копелева на противоход. Так весной 45-го он, еврей и политработник, забыв, что хороший немец — это мертвый немец, стал защищать мирное немецкое население от грабежа и насилия, за что и поплатился 10 годами тюрьмы. В ту пору даже лучшие люди эпохи, не оправившись от ужаса войны, все еще призывали к ненависти, а Копелев в одиночку сумел среди бесчинств и мрака прозреть будущее, когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся, Пушкин, вспоминая Мицкевича. Они не объединились и по сей день, но вера в этот идеал помогла Копелеву подняться над свинцовым безобразием жизни. Но кем бы он ни был и где бы он ни был, он оставался натурой необычайно страстной, азартной, яркой, удивительно жизнелюбивой. При всех своих увлечениях он не разделял, а наоборот объединял людей, потому что способен был услышать и выслушать каждого, потому что видел поверх политических пристрастий. В нем жила неподдельная терпимость и интерес к чужому мнению. Он был полон доброты и любви не только к далекому и потому часто призрачному человечеству, а к каждой отдельной личности, которой он прежде всего старался помочь. Не счесть всех, кого он обогрел, поддержал в трудную, да и в нетрудную минуту тоже. При этом добрый и даже снисходительный к другим, он был достаточно беспощаден к себе. Так 20 лет назад, задолго до всевозможных призывов к покаянию, он, живя еще на родине, напечатал за рубежом свою вторую автобиографическую книгу и сотворил себе кумира, в которой честно и открыто рассказал о заблуждениях и грехах своей комсомольской юности. Между тем, многие нынешние известные мемуаристы, словно забыв о своем партийном или даже чекистском прошлом, и на сотнях страниц описав, каким они подвергались гонениям, не отвели даже абзаца тому, как сами преследовали и унижали других. Дар соучастия и надежды не покидал Копелева до последнего часа. Его умение делать своим все, к чему он прикасался, помогло ему, может быть, единственному из эмигрантов, обрести в Германии вторую родину. Его там почитали, обожали, к нему прислушивались, не потому что он был германистом, а скорее из-за того, что и для Германии он стал своим. Но его хватало и на Германию, и на Россию, и, живя вдалеке, он все равно был с нами. Его волновало у нас все. От малого до великого. Он по-детски очаровывался то генералом Лебедем, то Борисом Немцовым, потому что хотел верить, что Россию все-таки ждет что-то хорошее. И хотя вскоре наступало разочарование в очередном герое-спасителе, копелевский оптимизм был заразителен. Эпоха Копелева ушла, но она не исчезла из нашей памяти, сохранившись не только в российской и немецкой истории, но и в русской литературе, где личность неотделима от слова. Толстовская энергия заблуждения у Копелева равна стихии. Удивительно было его языковое буйство. Несколькими фразами прямой речи он создавал живой характер и даже психологический портрет с остриями и безднами. Его необузданное дарование способно было сокрушить все каноны мемуарной формы. Вот почему копелевские книги оставались копелевскими, то есть ни на кого не похожими и, по сути, своей новаторскими. Его монологи и диалоги, все характеры, все зримые детали быта и черты эпохи в них всегда перекрывал голос автора. Копелев, повторяю, обладал фантастическим языковым чутьем и умел в одном коротком монологе создать образ. В его книгах несколько сотен таких портретов монологом, и ни одного человека не спутаешь с другим. Но самый яркий образ копелевских книг — их автор. Личность яркая, удивительная, ни на кого не похожая. Недаром он запечатлел в них не только себя, но и свое время талантливым, сочным, самоигральным языком. Впрочем, своего Копелева написали и Александр Солженицын в романе «В круге первом», и Евгений Евтушенко в стихотворении «Допотопный человек» 1968 года, где Копелев встает во всей своей неповторимости. Он оставался чистым-чистым интернационалистом и пугает чем-то всех тенью мопровской загробной, неудобной, бесподобной, допотопной человек. Эта бесподобная допотопность не покидала Копелева до последних дней. Помню, он с улыбкой рассказывал мне, как во время тяжелой болезни, когда казалось, что ему уже не выкарабкаться, его по очереди навестили в больнице патер, пастор и раввин. Каждый из них пытался обратить в свою веру закоснелого атеиста, а закоснелый атеист выкручивался как мог, стараясь никого не обидеть, и каждого уверял, что его уже обратил предыдущий посетитель. Я говорил об автобиографических книгах Копелева, но книгу о Генрихе Гейне, как мне кажется, тоже в какой-то мере можно считать автобиографической. Копелев любил Гейне, это была непоказная любовь. Если поэта любит, то его прежде всего помнят наизусть, а Копелев знал Гейна в оригинале, что я могу засвидетельствовать лично. Летом 80-го года я перевел гейновских гренадеров. Напечатать их я не рассчитывал, цель у меня была другая. Моя младшая дочь Даша лихо рифмовала, к тому же ей легко давались иностранные языки, и я, чтобы чем-то занять ее на каникулах, уговаривал ее заняться стихотворными переводами. Она наотрез отказалась, однако подстрочник гренадеров сделала. Не оставляя надежды ее увлечь, я, соблюдая рифмовку и ритмику оригинала, с работой, как мне поначалу показалось, справился и показал ее Копелеву. — Возьми с полки том и сравни, — попросил я. — Пока еще помню, — ответил он и стал читать вслух каждую строфу по-русски и по-немецки. — Все очень точно. — Ты перевел намного лучше Михайлова, но Дашу все равно не увлек, — спросил он. — Нет, — признался я. — Меня, старик, тоже, — сказал Копелев. — Понимаешь, тебе надо было выбрать другое стихотворение. И он стал объяснять мне то, что я сам смутно чувствовал. Гейновские гренадеры непереводимы, потому что в слабом, очень неточном и далеко не полном прошловековом переводе юного Михаила Михайлова во Францию два гренадера из русского плена брели и оба душой приуныли, дойдя до немецкой земли. Уже вошли в русскую поэзию, в русскую прозу, в русскую музыку, словом, в русское сознание. — И тут ж ничего не изменишь, — сказал Копелев. — Даже Эренбург, которого, как ты знаешь, я не люблю, и тот, помнишь, написал неплохие стихи. — Во Францию два гренадера, я их, если встречу, верну, Зачем только черт меня дернул влюбиться в чужую страну? Но вдруг замолкают все споры, и я это только в бреду, как два усача-гренадера на запад далекий бреду, и все, что знавал я когда-то, встает, будто было вчера, и красное солнце заката не хочет уйти до утра. Эти стихи Копелев тоже прочел на память. Он уже знал, что уедет. Со дня его смерти прошло 3 года. Я уже ощутил, насколько без Льва Копелева, без его яркой одаренности и горячего сочувствия, жизнь стала беднее. 2000 год.